Глава 9. Пустота. 14 сентября 2013 года. Поздний вечер. Санкт-Петербург. Где-то глубоко под землей. Маленький мальчик по лесу гулял, случайно споткнулся и в яму упал. «Папа, зачем среди леса метро?» — спрашивал мальчик, сломавший ребро. «Диггеры это, — отец говорит, — спьяно угнали проходческий щит». Лера закончила декламировать выдуманное на ходу стихотворение, щелкнула зажигалкой и прикурила. «Все частушки сочиняешь», — Черный отвернулся. Сам он не курил, терпеть не мог табачного дыма, но вредную привычку напарницы ему приходилось терпеть. Они стояли, прислонившись к огромной вентиляционной шахте. В тишине ночи был ясно слышен шум Карлсонов вентиляторов. «Ага, а тебе что, не нравится?» «Слышала указ президента», — вопросом на вопрос ответил парень. Напарница с отрешенным видом отравляла себя никотином. Медитировала перед заброской или молилась, или просто прикидывала предстоящий маршрут. Но разговор поддержала. «Каждые 20 минут передают. И что?» «И ты, и я знаем, что если захотим, то уйдем отсюда в любой момент и в любую сторону». «Так, может, уже пора?» — осторожно спросил Черный. «Нет», — сказала Лера, не поворачивая головы и не меняя выражения лица. «Почему?» — озадачился Черный. «Потому что отсюда мы за периметр не уйдем», — обстоятельно разъяснила Лера. «Нужно было в другом месте лезть. Это во-первых. А во-вторых, собираться нужно было по-другому. Я, например, свою коллекцию лимонадных этикеток не захватила». «Так мы же не собираемся навсегда уходить. Как только с вирусом справиться, сразу вернемся». «А если с ним не справиться?» «И решат выжечь всю заразу от греха подальше хорошей такой ядерной бомбой. И пропала моя коллекция». Секунд на 10 Черный завис. Потом с облегчением рассмеялся. «Шуточки у тебя». «Нормальные у меня шуточки. Ты вон ржать изволишь, как лошадь, значит, смешные. А еще новость хочешь?» «Ну?» «Мы с тобой с утра в бизнес-центре, в кафешке сидели». Парень сделал многозначительную паузу, но кошка предвосхитила его информационный экстаз. «Знаю уже. В Пулково разбился самолет. Пожары, все такое. Многие укрылись в бизнес-центре. Но потом и там тоже произошел мега-апокалипсис со стрельбой и прочими выкрутасами. Брехальник исправно передавал днем новости». «А что потом было, знаешь?» «Не, я выключила». «Говорят, там полный абзац». «Оно нам надо? Там без нас разберутся». «Нет, ты послушай. Я уже перед тем, как сюда ехать, слышал, профессор один вещал, что, мол, вирус убивает не всех. Вон нас с тобой не тронул». Она сдержанно улыбнулась. «Да слушай ты». Он немного занервничал, потер глаза руками. «Многие сходят с ума из-за вируса. Бросаются на людей, убивают». «Ого!» Лера присвистнула. «Нифига себе вводная! А я тебе о чем? Профессор еще втирал что-то про покраснение глазных яблок. Дескать, перед тем, как человек сходит с ума, его глаза...» Она не дала ему договорить, приблизилась и заглянула ему в лицо. «У тебя еще днем глазенки красные были. Вот и теперь. Ты на меня не бросишься?» «Да иди ты, я нормальный, я не спал двое суток». «О, тогда я с тобой не пойду». «Кошка, ладно, ладно, шучу. Главное, что у них кожа меняет пигментацию». «У кого?» «У сумасшедших». «Все, хорош меня сказками пугать. У нас дело или ты забыл? Давай вначале наших придурков найдем, а там решим, куда нам от этого вируса текать». Докурив, девушка тщательно затушила окурок и припрятала. Правило номер один — не оставлять следов. Запустив пальцы за ворот свитера, вытащила небольшой кулон, поцеловала его, опустила назад. И с этой секунды преобразовалась окончательно, перестав быть Лерой Левандовской, в меру безалаберной студенткой третьего курса политеха, и превратилась в кошку, сосредоточенную, спокойную, терпеливую. Кошку, у которой нервы отсутствовали за полной ненадобностью. И окликать ее иначе стало просто бесполезно. Не то чтобы пропустит мимо ушей, просто не услышит. «Полезли, что ли?» — буркнула она. «Между прочим, это вша 100 метров. Ты в курсе?» «Ты что, была здесь?» — удивился Черный. Кошка ничего не ответила. Ловко вскарабкалась наверх оголовка, покрутила головой и хмыкнула. «Есть распил?» — вполголоса спросил Черный. «А как же?» — довольно отозвалась девушка. «Свеженький. Муха не сидела». «Значит, джампер и вправду был здесь. Совсем недавно». «Значит, кто-то был здесь совсем недавно», — поправила кошка. Давай ты первая, я за тобой, на всякий случай. На какой такой случай? — насторожился черный. — Если свалишься, не собьешь меня, — хладнокровно пояснила кошка. — А если ты свалишься? — Я легче тебя, так что удержишься. Ствол шахты, уходившей вниз, казался бесконечным. Впрочем, он и был таким. Или мог стать для некоторых чересчур самоуверенных комрадов, переоценивших свои силы. Когда кошка встала на лестницу, черный уже спустился метра на три вниз. Она включила фонарь. Где-то после 70 метров руки начали чувствовать усталость. «Эй, аккуратней, ты мне берцем чуть по интеллекту не въехала!» «Почему?» — изумилась кошка. «По косточке!» — быстро поправил черный. «А ты не подставляй свои косточки под мои тапочки!» Нога черного неожиданно повисла в пустоте. «Кошка, тут дальше лестницы нет, пролет оторван!» «Сколько до низу?» — деловито спросила девушка. «Метров 5. В принципе, можно спрыгнуть». «А ты захватил ремкомплект для голеностопа?» «Что? Сообразил черный. «Думаешь, ноги переломаем?» «Я не думаю. Я карабин пристегиваю». Связка черных проводов убегала вниз и терялась в темноте. Чем ниже, тем тяжелее становился воздух. Пахло гнилью. Но и теплее стало тоже. Внутри оказалось небольшое помещение с кабелями и трубами. При свете фонарей черная кошка глотнули воды и перевесили поближе девайсы. «Что ты еще знаешь, кроме того, что Джампер и Сердце Мира обнюхивали эту шахту?» — вдруг спросила кошка. Вопрос прозвучал так неожиданно и резко, что черный вздрогнул. «Почему ты спрашиваешь об этом?» «Потому что я хочу услышать ответ». «Я имел в виду, почему сейчас?» Черный озабоченно хлопал себя по карманам. «Неужели выронил?» «Трехгранник?» «Выронил. Я подобрала. А спрашиваю сейчас, потому что наверху ты бы мне опять соврал». «Опять?» «Ты что-то знаешь», — уверенно сказала кошка. «И это что-то больше, чем просто трёп о том, что они купили домкрат и получили наводку на эту винтуху». «Да с чего ты взяла?» — возмутился черный. «И вообще, что за разборки на маршруте?» «Не ори, не дома», — резко бросила кошка. «Взяла с того, что слышу, когда мне врут. Просто слышу. А разбираюсь сейчас, потому что раньше ты мне правду не сказал, а позже мне она, возможно, будет неинтересна». Черный дернулся, но быстро осел. Действительно, собачиться с напарником на маршруте было не просто глупо, а опасно. Им с кошкой предстояло страховать друг друга. Развернуться и уйти, прервав экспедицию, было бы еще глупее. Ползти 100 метров вниз по ржавой лестнице, грозившей обвалиться в любую секунду, чтобы просто погавкаться, а потом те же 100 метров карабкаться вверх. Идиотизм! Но если он не скажет правду, то кошка просто сядет на пол и дальше не пойдет. «Умеешь брать за горло», — признался черный. — Хорошо. Мы сюда лазили. — Джампер и ты? — Джампер, я и Сердце Мира. Втроем. — Когда? — 3 суток назад. — И? — поторопила кошка, потому что черный замолчал и, похоже, был намерен молчать до греческих календ. На стрелке мы разошлись. Договорились, что идем каждый в свою сторону 10 минут, а потом возвращаемся. Если кто-то увидит что-то интересное, исследуем вместе. Я ничего интересного не встретил. Вернулся назад. Ждал их. Они так и не появились. Я ушел. Все. «Долго ждал?» — спросила кошка. Она, казалось, не была ни удивлена, ни возмущена, просто слегка заинтересована. Черному пришлось напомнить себе, что кошка и Лера Левандовская — два разных человека. И если Лера уже прыгала бы вокруг него с криками «Как ты мог?», то кошка, как Атос во второй серии «Мушкетеров», допускала любые мысли. Знала, что при определенных обстоятельствах каждый способен на все, и ничему не возмущалась. Просто потому, что толку с этого ноль. «Почти час», — ответил он. «В тоннель, где они проходили, не ходил?» «Нет», — через силу выдавил черный, мучительно краснее. Ему было стыдно за свою трусость. И особенно потому, что приходилось признаваться в этом девушке, которая ему давно и всерьез нравилась. «Молодец», — неожиданно сказала кошка. Черный вскинул голову, заподозрив тонкую издевку. Но темные глаза Леры смотрели на него вполне серьезно. Она его и в самом деле хвалила, без подколов. «Молодец!» — повторила она, поправив лямки рюкзака, похлопала себя по карманам и скомандовала. «Пошли! Ты первый. Показываешь дорогу. Дойдем до развилки, где они исчезли. И что?» «Понюхаем ветер и решим, что...» Насчет ветра кошка, конечно, загнула. «Какой под землей ветер?» Да и принюхиваться было стрёмно. Из тоннеля, похожего на срезанную трубу, тянуло сыростью и гнилью. Дорогу освещали небольшие лампочки, расположенные через равные промежутки. «На контактный рельс не встань», — предостерегла кошка. «Он же сейчас обесточен». «Все равно не надо. Стеклопластик треснет, спалишь в раз». «Хорошо». Черный не стал напоминать, что он тоже, на минуточку, под землей далеко не новичок. И этот неофициальный визит в метро для него далеко не первый. В конце концов, кошка была по определению более опытной. На эту вылазку уговорил ее он. И не без труда. Так что пусть покомандует, вреда от этого не будет. А вот польза вполне возможна. Они шли в хорошем темпе, внимательно прислушиваясь, приглядываясь и даже принюхиваясь. Хотя запах был такой, что Черный пожалел об оставленном дома противогазе. Из звуков в наличии только отдаленный гул вентиляторов. А вид – тюбинги, рельсы, связки проводов. Обычный подземный андеграунд. Даже скучно. Черный все-таки потерял бдительность и наступил в небольшую лужу. «Японский телевизор!» – сдавленно выругался он. Кошка мгновенно остановилась. «Что случилось?» «Привет от Чубайса получил!» Черный посветил себе под ноги. «Так и есть. В луже валялся какой-то провод, старый и пробитый». «Током дернуло», — сообразила кошка. «Ты как?» «Да в норме я. Не сильно». «Осторожнее», — буркнула она. «Может быть, я первый пойду?» «Да справлюсь». «Хорошо». Девушка, не споря, осталась за спиной. Но край тоннеля они покинули и шли теперь по лотку между рельсами. Через полчаса или чуть больше... Под землей время иногда выкидывало странные коленца. Тоннель развалился на два рукава. Черный остановился. «Это развилка?» — спросила кошка. Она неслышно и впрямь как кошка подошла и встала рядом, вглядываясь в темноту, едва освещаемую редкими желтыми маячками. «Это?» — кивнул парень. Кошка зашарила по карманам, достала кусок газеты, зажигалку. «Думаешь, газ?» «Самое простое объяснение», — пожала плечами кошка. «Потеряли сознание». Черный старательно принюхался. «Ничем не пахнет». «Тут такой запах, что можно и не учуять». Кошка подожгла газету, убедилась, что та не взрывается, а горит спокойным пламенем, затушила ее в кулаке и, нетерпящим возражения тоном, скомандовала. «Пусти, теперь я первая пойду». «А ничего, что мужчина, я», — сделал попытку запротестовать Черный. «Мы в метро, а не в постели», — буркнула кошка, разом подводя черту под дискуссии на тендерную тему. И дальше Черному пришлось созерцать ее спину, прямую, узкую, с подвешенным бэгом. Темп кошка сбавила, бдительность, похоже, утроила, но вокруг по-прежнему не было ничего из ряда вон выходящего. Первый проход обнаружили почти сразу. Он был, естественно, закрыт, но дверь кошка вскрыла с помощью стандартного железнодорожного трехгранного ключа, который имелся у всех проводниц. И быстрее, чем Черный, успел предложить помощь. За дверью их ждала темнота и тишина. Совершенно необитаемая большая комната с раковинами и унитазами. И ни малейшего следа пропавших диггеров. «Пустышка», — решила кошка. «Который час?» 5:03. «Идем дальше». Девушка не спрашивала, а отдавала приказы. И делала это так уверенно, как будто не сомневалась, что ее послушают. При этом никакого дискомфорта она не испытывала ни от полутьмы, ни от давящего на уши гула, ни от полукриминального оттенка приключения, ни от неведомой опасности, от которой сгинули Джампер и Сердце Мира. Черному оставалось только завидовать в тряпочку. Самому ему было здорово не по себе. «Ты словно родилась тут», — вполголоса заметил он. «Так и есть», — кивнула она. «Когда Лера впервые спустилась под землю, родилась я, кошка. Я здесь и в самом деле дома». Большая серая крыса, не торопясь, деловым видом пробежала чуть не по ногам Черного и скрылась в складках темноты, волоча за собой длинный голый хвост. Слава богу, она была совершенно обычной крысой, не мутантом, размером со спаниеля. Черного перекосило. Кошка и ухом не повела. Ее интересовала дичь покрупнее. Девушка внимательно вглядывалась в покрытые толстым слоем пыли ребристые стены, будто отлично знала, что именно хочет найти. «Здесь должна быть еще дверь», — пояснила она. «Это бы их на час не задержало. А дальше в тоннель они бы не пошли. Если ты мне, конечно, опять ничего не соврал насчет вашей договоренности». «Вот она», — перебил Черный. «Замаскирована под тюбинг. С твоего места не видно, а отсюда щель. Еще бы сообразить, как ее можно сковырнуть». «Зачем?» — удивилась кошка, обследовав дверь. «Она открыта. Тут, походу, полный коммунизм. Заходи, кто хочешь, и бери, что хочешь». «Идем?» — Черный почему-то вдруг оробел. «Разумеется, раз уж нас так любезно приглашают». Кошка его состояния не заметила. Она была вся поглощена приоткрывшейся тайной. Будь она и в самом деле кошкой, кончик хвоста бы сейчас подрагивал от возбуждения. В свете фонариков нарисовался узкий проход, покрашенный в цвет детской неожиданности. Он заканчивался шлюзом. Герма, на первый взгляд вполне основательная, на деле оказалась не девочкой. Вскрыли ее совсем недавно. «В эту ночь решили раздолбаи Герма-дверь домкратом снять с петель», — процитировала кошка. «Как мыслишь, верной дорогой идем?» Черный ничего не ответил, только торопливо закивал. Он был по горло занят, пытаясь отыскать по углам заныканные девайсы, чтобы определить, был ли тут его приятель или кто-то другой. Кошка толкнула вторую герму. Она не была ослована, просто не закрыта. «Черный», — позвала девушка, — «завязывай с дедукцией. Время!» Дверь за собой задраивать не стали, лишь прикрыли не без оснований, опасаясь, что придется удирать тем же путем. За шлюзом их ждал бетонный коридор, чуть поширше пройденной штольни. Он был темным, что обнадеживало. Но где-то рядом звонко капала вода. «Осторожнее», — бросила кошка, — «здесь могут шляться люди». Через несколько метров коридор раздвоился. «Ну и куда теперь?» — спросил Черный скорее себя, чем кошку. «Вправо», — уверенно ответила она. «Правило правой руки». Тоннель еще раз потолстел и теперь разделялся наверх и низ. Внизу было темно, даже мощный луч фонарика не позволял разглядеть, что там может быть. Зато вверх просматривался отлично. На потолке располагались круглые светильники. Правда, из четырех горел всего один, но и этого было вполне достаточно, чтобы увидеть два ряда дверей. Но коридор был отгорожен железной сеткой. «У меня мандраж», — признался Черный. «Что это может быть, мать его?» «Какое-нибудь сооружение ГО», — пожала плечами кошка. «Судя по состоянию изоляции, на кабелях очень старое». «Ты куда? Мы же договорились не разделяться». «Да я на минуточку, за угол». «Отлить, что ли, приспичило?» — с присущей ей бесцеремонностью спросила кошка. «Валяй прямо тут. Да я не буду смотреть. Здесь полно вещей поинтереснее. И добраться до них куда труднее». «Извини, я не так воспитан». «Две минуты, кошка». И, не слушая возражений, Черный нырнул в тоннель. Кошка отступила в тень. Где-то продолжала капать вода. От нечего делать девушка попыталась засечь время между падающими каплями. Получалось что-то около 15 секунд. Подтекающий водопровод? Или просто конденсат? Увлекшись этими размышлениями, кошка не сразу сообразила, что две минуты давно прошли. Вообще-то прошло уже гораздо больше. «Черт!» — выругалась она и в четверть голоса позвала. «Черный! Ты что, решил переписать слона?» Темнота не ответила. Кошка не то чтобы испугалась, но что-то холодное и противное определенно толкнуло ее в ребра. «Черный!» — позвала она на этот раз громче и, развернувшись, зашагала назад. Вскоре она уже стояла у шлюза. Он был прикрыт точно так, как она его оставила совсем недавно. Этим путем никто не уходил. Кошке не нужно было думать, что делать. В таких случаях неписанный кодекс подземных исследователей был просто логичен. Человек, пропавший под землей, может получить травму, находясь в шоке, быть без сознания, и лишняя минута промедления окажется смерти подобна, в самом буквальном смысле этого слова. Поэтому нужно положить с прибором или без прибора, кто как умеет, на палево и немедленно сдаться монтерам, которые знают тут все, как свои пять пальцев, и сообразят, как быстро найти и эвакуировать парня. Штраф или 15 суток – это, конечно, штука неприятная, спалить в лаз еще хуже, общественность потом будет долго дуться, но шипеть будут на форуме, а в глубине души кошка знала это совершенно точно, ее решение поддержат. Потому что любой может оказаться на месте Черного. И когда будет уже не до подземной романтики, возблагодарит небо за разумного и прагматичного партнера. Дело было за малым — найти кого-нибудь, чтобы сдаться в плен. Кошка оперативно сбросила девайсы. Хоть диггерское сердце и плакало, но голова работала четко и не позволила сделать совсем уж грандиозную глупость — попасть в полицию с полным бэгом приспособ для взлома. Теперь нужно было просто добраться до ближайшего ИК-датчика и поднять тревогу. Забросив за спину изрядно полегчавший рюкзак, кошка нырнула в шлюз и в максимально возможном темпе пошла, почти побежала к выходу из бункера. Дверь была на месте, никуда не делась. Кошка потянулась к ручке. Хотя какая кляху ручка? Тут была массивная железная байда, присобаченная так, что казалось, термитом не срежешь. Термита кому-то не понадобилось. Байду словно корова языком слезнула. Шутка была идиотской и опасной. Вполне, кстати, в духе придурка Джампера и сердца мира. Кошка попыталась отцарапать дверь ногтями. Естественно, без результата. Она не была закрыта на замок, просто прилегла так плотно, что без ручки эта раковина не раскупоривалась. Не раскупоривалась и все тут. «Твою маму!» — выругалась кошка и посмотрела на часы. Они показывали 5:55. Совсем скоро метро должно было ожить. Через 55 минут подадут напряжение в контактный рельс, а потом пойдут поезда. Черный. Неизвестно где, неизвестно в каком состоянии. Не так ли пропали те двое? И кто же все-таки снял ручку? Ведь кто-то же ее снял. Не могла же она сама за полчаса, пока ребята лазили по бункеру, собрать вещи и уйти. Чего он хочет, этот кто-то? Судя по тому, что в подземелье уже трое пропали без вести, ждать следовало не приглашение на чай с пончиками. Привалившись к стене, кошка позволила себе 1,5 секунды паники. Потом встала, встряхнулась и зашагала назад, давя в себе невеселые мысли. Если этот бункер хоть чуть-чуть обитаем, то там вполне может быть сигнализация или даже, чем черт не шутит, когда бог спит, рабочий телефон. Соблюдать осторожность уже не требовалось, так что железную сетку можно было просто тупо срезать ножницами по металлу, дверь взломать и при нужде кого-нибудь не особо дружелюбного встретить. Тоже нашлось бы чем. Если это, конечно, не одноногий монтер. Самое главное, еще оставался почти 1 литр воды. При экономном использовании хватит на сутки. А там видно будет. Ей казалось, что прошли уже сутки, а то и больше. Хотя часы показывали, что с тех пор, как она осталась под землей, отрезанная от выхода, минуло всего 8 часов. Волноваться было еще рано. Вода была не только в бутылке. Хотя то, что текло из этой ржавой трубы, кошка согласилась бы пить, только умирая от жажды. Но на такой пиковый случай вода была, и это здорово помогало не падать духом. К сожалению, с телефоном так не повезло. Телефоны тут были, даже несколько. Древние пластмассовые агрегаты с наборным диском. Кошка не удержалась и пару раз прокрутила его, чтобы убедиться, что после того, как палец дойдет до упора, диск и в самом деле возвращается обратно. Раритетный хабар. Но все это было искусством ради искусства. Телефоны оказались мертвыми. Провода от них никуда не вели, а у одного провода вообще не было. За прошедшие 8 часов кошка основательно обшарила весь бункер, снизу доверху. В том числе и ту отводку, которую они с Черным давеча пропустили. Там оказались санитарные помещения и почти целый дизель-генератор, правда, лишенный некоторых силуминовых частей. На первом уровне все двери оказались опечатанными. Кошка поколебалась, но все же влезла под печати. Комнаты как комнаты, столы и стулья, неработающие телефоны, какие-то схемы. Размеры дивных художественных полотен поражали. Казалось, их чертили циклопы. Во-первых, большие, во-вторых, одноглазые. Одним-то глазом понятно, мелких деталей не разглядишь. Вот и пришлось карты побольше рисовать. Кошка уже повернулась было, чтобы уходить, как вдруг неясная догадка буквально приморозила ее берцы к бетонному полу. В 3 шага она пересекла комнату, остановилась перед одной из схем и осветила ее фонариком. Она не ошиблась. Это была схема того самого бункера, где кошка зависала уже 9-й час. Все сходилось. Штольня, через которую они с Черным влезли, шлюз с 2 гермами, отводка к санитарной комнате, дизельная, 2-уровневый блок, чуть левее. Во все глаза кошка смотрела на огромный лист астролона и не верила этим самым глазам ни на копейку. Схема со всей определенностью утверждала, что отводок тут не 1, а 3, а уровней не 2, а вовсе даже 4. Куда же, мать их, подевали все остальные? Туда же, куда до этого делись Джампер, Сердце Мира, Стас и ручка от двери, запершая кошку? Их спрятали. Кошка села прямо на пол, не обращая внимания ни на холод, ни на промозглую сырость. Время от времени бункер вздрагивал. Там, в тоннеле, через каждые 5 минут шли поезда. Но сюда доходила только вибрация. Открытию, которое она сделала, цены не было. Но сейчас она охотно поменяла бы его на сведения о судьбе пропавших ребят. Пожалуй, от себя бы чего-нибудь добавила. Например, обещание больше никогда не соваться под землю. Абсолютно невыполнимое обещание. Да как же его выполнить, если тут творится такое? Усталость исчезла, словно смытая холодной водой. Подгоняемая древним бесом азарта, кошка внимательно рассмотрела, чуть ли не обнюхала схему. Эх, жаль, перерисовать нечем. Надо же, кучу девайсов с собой таскает, а до простого блокнотика с ручкой додуматься слабо. Придется запоминать. Впрочем, на память кошка не жаловалась, и топографическим кретинизмом отродясь не страдала. Согласно схеме из санитарной комнаты, так бегло и пренебрежительно осмотренная часть назад, отходили сразу 2 штольни и вертикальная лифтовая шахта, а она не видела ни того, ни другого, ни третьего. Может, конечно, они забетонированы, но зачем такие сложности? Поставили дверь, закрыли на замок, и все. Если только не нужно было спрятать в этих отводках что-то такое, чего посторонние не должны были увидеть. Никогда и ни при каком ветре. Да и свои, посвященные в тайну, только при вполне определенных обстоятельствах. Отводку, если она и впрямь там была, загораживал массивный стеллаж, сваренный из листового металла, адски тяжелый. Да, живи еще 100 лет, товарищ Сталин, пускай в тайге придется сгинуть мне, но будет больше чугуна и стали на душу населения в стране. В те времена на металле не экономили, и бетон под ним вполне соответствовал. Ровный, плотный, небось еще и армированный железными прутьями, в палец толщиной. Такую хрень просто так не расковыряешь. Да и не просто, еще подумаешь. Болгарка ее, пожалуй, что и не возьмет. С перфоратором даже думать нечего. Тут либо отбойник, либо взорвать к черту. По понятным причинам оба варианта никуда не годились. Кошка, пыхтя и чертыхаясь, задвинула стеллаж на место и, как могла, затерла ботинком царапины, оставшиеся на полу. Получилось не слишком убедительно, но пройдет пара недель, и эти царапины сольются с интерьером так, что даже сам одноногий монтер не разберется, кто и когда их сделал. Но ведь черный куда-то делся, и делся именно отсюда. Даже если не трогать вопроса, за каким ляхом, не мог он за пару минут добежать до тоннеля, отвинтить ручку и слинять. Просто во время не укладывался. Да и нужного инструмента у него не было. Кошка видела, с чем шел напарник. Значит, что? Есть ход. Нужно просто его найти. Девушка настолько ушла в углубленное изучение схемы, что едва не проворонила звук, который уши опытного диггера были приучены ловить, даже без особого приказа мозга, просто на рефлексах. В гулкой тишине подземелья отчетливо прозвучал звук шагов. Кошка метнулась за дверь и только потом сообразила, что шаги не осторожные, крадущиеся, а спокойные, уверенные. Так по земле ходили хозяева лабиринта, работники метро. Или лица, приравненные к ним в правах быть здесь, открывать местные двери и беречь местные тайны. Именно те, кому она хотела сдаться несколько часов назад, чтобы ей помогли поискать черного. Но это было до того, как кошка обнаружила странности здешней топографии. И дело было даже не в хабаре, который можно было взять за такой вот стенкой, бог с ним. Но если что-то прячут, будут ли эти люди церемониться с человеком, что-то видевшим и, возможно, о чем-то догадавшимся? Травма, несовместимая с жизнью, при неформальном визите в метро. Что может быть банальнее для диггера? Никто даже не удивится, не говоря уж о том, что усомнится. Джампер, сердце мира, черный. Шаги стихли, и кошка осторожно выбралась из своего укрытия. Уши у нее под землей работали не хуже, чем у летучей мыши. Направление шагов она засекла верно. Некто пришел из тоннеля, прошел бункер насквозь и вышел сквозь стену. Сквозь монолитную бетонную стену. Сквозь сплошную плотную стену. Кстати, царапин на полу этот некто не заметил. И на том спасибо. Видно, чувствовал себя тут, ну, совсем как дома. Никаких неожиданностей не ждал. Кошка серым дымом метнулась в том же направлении. с желтой лампочкой освещали коридор очень скудно, и девушка врубила свой мощный фонарик. Бог с ним, с батарейками. На крайняк есть запасные. Пылище тут было до дури. Да еще она натоптала. Слава богу, таинственный некто этого не заметил. Кошка опустилась на четвереньки и буквально обнюхала каждый квадратный сантиметр коридора. Вот ее следы. Туда, обратно и снова туда. А вот чужие. Только туда. В стену. Именно в этом месте, где на плане была еще одна отводка, ведущая в коридор с лестницей. Кошка почти легла на стену плечом, уперлась в пол массивными ботинками и надавила. Аккуратно, но сильно. Опаньки! Никаких хитрых замков тут не было. Ловушек в духе египетских пирамид тоже. Просто большая бетонная плита на шарнире. На тугом шарнире. Если бы кто-то спьяно облокотился на эту стеночку, то нашел бы ее вполне надежной. Но стоило проявить чуть-чуть настойчивости, и вуаля! Девушка оказалась на той стороне, куда минуту назад хозяйским шагом прочапал неизвестный. Куда, теперь кошка была в этом совершенно уверена, несколько часов назад исчез черный.